С тобою любовь пророчили, что на свете бывает нечасто. Звезды с неба на землю падали, и я поверил в счастье, и я поверил в счастье. Ты сказала, такого как я не полюбит такая как ты. Значит, правда, любовь моя, на камнях не растут. Поцелуи мои, как бабочки, полетят по тебе, порхая. Я цветами любви осыпал тебя, но смеялась ты их бросая. Теперь я уже никогда, никогда не поверю в мечты. Ты сказала, такого как я не полюбит такая как ты. Ты сказала, такого как я не полюбит такая как ты. Значит, правда, любовь моя, на камнях не растут цветы. Звезды гибнут на землю, падая, разбиваясь в холодных скалах. Ты прости, что вот так любовь моя с неба к тебе упала, с неба к тебе упала. Под ногами качалась земля, звезды падали вниз с высоты. Ты сказала, такого как я не полюбит такая как ты. Сказала, такого как я не полюбит такая как ты. Значит, правда, любовь моя на камне.